Стены города казались уже грозными, а не прекрасными. Каменные башни бросали на путешественников коварные тени. С кораблей и прочих укрытий доносились голоса моряков и купцов. Наконец, отряд развернулся, полумесяцем охватив пришельцев. Предводитель шагнул вперед, сдвинул на затылок шлем мохнатой мускулистой лапой и с любопытством уставился на них. В дополнение к кольчуге, шлему, стальным пластинкам, защищающим самые уязвимые места, широкий хвост его был прикрыт толстым железным диском, из которого торчали острые шипы. В ближнем бою это оружие наверняка производило сокрушительный эффект. «Ну и что мы имеем?» – присюсюкнул он. «Двух гигантов, задиристую с виду самку». Талия сплюнула. «Зулика выдра, усастого индюка и подлого джентльмена, происходящего из рептилий». «Достопочтенный сэр», — Кас поклонился, — «мы прибыли из низови по делу, исключительно важному не только для Пластринду, но и для всего мира». «Очень интересно. А кого вы представляете?» «В основном себя самих и великого волшебника Клотогорба», — кролик махнул в сторону теряющего терпение чародея. «Он располагает важной для существования города информацией, с которой намеревается как можно скорее ознакомить городской совет». Бобер тем временем небрежно помахивал шипастой булавой, уродливый и самого злодейского вида, немало не заботясь о том, куда может она угодить. «Все это превосходно. Только вы не зрители этого графства и не здешние горожане. Во всяком случае, я могу так полагать, пока вы не предъявите мне удостоверение личности». «Удостоверение личности?» «Каждый живущий в графстве и городе Пластринду имеет удостоверение личности». «Поскольку, как мы уже говорили, мы не принадлежим к числу местных жителей, у нас нет», — проговорил возмущенный Джон Том. «Но вы можете получить их», — сообщил Бобер. «У нас бывает много гостей, и у всех есть удостоверение личности с круглой печатью. Чтобы попасть в город, нужно обратиться за удостоверением личности и получить его». Он улыбнулся, блеснув огромными зубами. «Я охотно обеспечу вас ими». Джон Том чуть расслабился. «Нам 7, и все с писятью». «Сутите, дволите, рослый человек, раз вы наделены таким чувством юмора, все это обойдется вашему отряду всего лишь...» Бобер погрузился в безмолвные вычисления. «7 сотен серебряных монет». 7 сотен? Клотогорб взорвался. «Вот это грабеж, наглый грабеж, я оскорблен. Я, великий и мудрый Клотогорб, не испытывал подобной ярости сотню лет». «Я полагаю», — заявил сохраняющий спокойствие Кас, «что наш предводитель не испытывает желания вносить подобную плату. Извести о нашем прибытии городское начальство, и я не сомневаюсь, что когда они узнают о причинах, они не станут ничего слушать», — перебил его Бобер, «пока вы не заплатите. Если вы не заплатите, никто не станет интересоваться тем, что было нужно этим покойникам». Он вновь ухмыльнулся. Какая-то темно-бурая жидкость оставила пятна на огромных зубах его. «На деле, конечно, за удостоверение личности взимается 80 серебряных монет с носа. Только мне с моими солдатами тоже надо зарабатывать на жизнь. Солдату платят скудно». В рядах позади него послышался сердитый ропот. «Сомневаюсь», — заметил Бобер. 10 отошедших ранее солдат придвинулись поближе к путешественникам, перекрывая им дорогу. «Я совершенно не хочу, чтобы вы просто перешли к другим воротам». Флор шепотом спросила Маджа: «Неужели все ваши города столь же гостеприимны?» Мадж пожал плечами: «Где богатство, Любашка, там и порок. Отчаяние тут в Пластринду богатенькие». И он нервно поглядел в сторону солдат. Некоторые из них уже держались за рукоятки мечей и дубинок, явно предвкушая близкую разминку. На вид все цвели здоровьем, сытостью, хотя и не отличались особенной чистотой. «Эй, ваше чародейство, а не лучше ли заплатить? Этим головорезам что, кровушку пустить, что воды попить? Еще чуток подождем, и выбирать уже будет не из чего». «Я не стану платить», — Клотогорб высокомерно поправил очки. «К тому же я не могу вспомнить это дурацкое заклинание насчет серебра». «А, не будете платить!» Бобер направился к Клотогорбу и остановился прямо напротив него. «Ты, значит, великий волшебник, а? Посмотрим, какой из тебя феродей!» И, крутанув булавой, он хлопнул Клотогорба по клюву. С удивленным воплем волшебник уселся на землю. «Ах ты наглый щенок!» Он поискал очки, свалившиеся с носа на уцелевший. «Я тебе покажу волшебника. Я тебя выпотрошу, я...» «На изготовку!» — скомандовал бобер. В один миг многочисленные дубинки и копья обратились в сторону путешественников. Офицер кисло проговорил. «Довольно от меня в этих глупостей. Я не знаю, кто вы, откуда явились и какую игру затеяли со мной. Но бродяг здесь не привисяют. Детят вас доставят в камеру. Побудете там, пока не найдутся денежки». Справа каменная стена, сзади и впереди сталь. Однако к воде путь Джон Тому не преграждал никто. Сложив руки у рта рупором, он отчаянно завопил. «Фоломеизар! Что там, еще кто-то есть?» Усики бобра дернулись, и он обратился к стоячей воде. «А где этот? В лодке?» «Это обойдется для вас сотню монет. Я устал от этого вздора. Платите немедленно или...» И он многозначительно взмахнул булавой. Последние слова заглушил неторопливый треск. Ветхий причал не выдержал напора. Снизу, разбрасывая доски, поднялась огромная черная голова. Гигантские когти впились в битый камень. Раскаленные глаза обожгли толпу. Бобер с открытым ртом смотрел на влажные блестящие зубы, сомкнувшиеся прямо над ним. Так и не одолев всего слова, он умудрился обогнать половину своего отряда на пути к воротам. Торговцы с купцами бросали дела у пристани, вдруг обнаружив стремление к куда более сухим местам. На городских стенах поднялась паника. Торопливо собравшиеся воины, сталкиваясь друг с другом, занимали оборонительные позиции. Оставшийся в одиночестве отряд путешественников приветственно поднял оружие. «Как раз вовремя, товарищ», — проговорил Джон Том. «Я надеялся, что ты неподалеку, но все-таки не ожидал, что ты будешь настолько близко».